Глава третья. Тонконогая белая кобыла осторожно переступала вылезшие на тропинку тугие корни. Лес был наполнен щебетом птиц, шорохом листьев и солнечными лучами, бьющими прямо в глаза из самых невообразимых точек. Беляна ехала и радостно смотрела по сторонам, старательно делая вид, что шесть воев во главе с Бравлином, которые скакали на 10 шагов позади, это не с ней. Девушке очень хотелось думать, что она сама, безо всякой помощи и контроля, отправилась на поиски любимого. А то, что отец навязал ей вооруженное сопровождение, так что ж, в пути всякое бывает. Дорогу, конечно, выбрала проселочную, ту самую. Как можно было бы объехать село Наважино, если именно про него рассказывали небылицы, связанные с ее Платоном? Никак. Поэтому, когда подъехали к кромке леса и увидели многочисленные дымки, поднимающиеся над трубами, ночевать решили именно в селе. Беляна подъехала к первому попавшемуся дому и постучала в прочные деревянные ворота. Собака за забором для порядка обозначила свое присутствие, но тут же замолчала. Долгое время никто не открывал. Затем над калиткой показалось толстое, одутловатое лицо. «Мест нет», — без лишних слов ответил хозяин. «Вон, к старости езжайте. А лучше в трактир, что за селом». Он посмотрел на удивленную девушку и пояснил. «Каждый же день захаживаю. Вам-то что, на драконобоев посмотреть, да с малолетним волхвом поговорить? А кормить вас всех чем? Чай у меня не трактир». «Вы знаете Платона?» Беляна почти крикнула. «Какой такой Платон? Нет у нас никакого Платона и не было никогда. Больно нужно ему по селам шляться. Оставил нам своего мальчишку, да был таков». «Какого мальчишку?» «Да Демида же ж! Вон дом с синей крышей. Хочешь, погляди на него, драконобоя. Только толку нет. Пацан он и есть пацан. А я тебе так скажу. Это все Платон твой сделал. И змея убил, и Демида нам подбросил. А чтобы взяли, собрал, что мальчишка тот драконобой. Вот оно как на самом деле было. Так что иди, и сама с ним и поговори. Там все поймешь». Голова скрылась. Хозяин еще что-то пробурчал за забором. Собака ответила недовольным ворчанием, и все стихло. Беляна выискала дом с синей крышей и направилась к нему. Как оказалось, направили ее к старейшине. Деду с хитрым взглядом из-под кустистых бровей. Он долго уговаривал Беляну остаться на ночлег, доказывал, что 2 целковых за целое войско, это они-то войско, со столом и бани, это почти себе в убыток. Обещал за ужином рассказать про Платона, и даже дед важно поднял палец познакомить с настоящим мальчиком-драконобоем. Но всю коммерцию старому пройдохе испортил сам Демид. Он сначала смотрел из-за плеча старосты, потом выскочил, ловко поднырнув под руку, и подскочил, схватив лошадь за стремя. «А это же Владигора цвета, да?» Без предисловий спросил мальчишка и тут же продолжил. «И ты Платона ищешь. Ты Беляна, да? А я Демид». Он смотрел такими молящими глазами, что девушка не стала поправлять и говорить, что для чужих она Мирослава, а просто кивнула. Он видел Платона, путешествовал с ним и уж точно расскажет все лучше, чем пронырливый староста. «Беляна, милая, а забери меня отсюда, а я тебе скажу, куда Платон поехал. И вообще все-все расскажу. У меня даже конь есть. Я заработал, да. Сам, правда. Забери, пожалуйста». Девушка непонимающе посмотрела сначала на мальчика, затем на старика. «Так ты Платона ищешь?» — переспросил староста. «А я думал, из праздных, кому байки интересные подавай. Но заходи, буду тебя чаем потчевать. Да не журись, не за деньги, так». Пили чай долго. Дед рассказывал о своей встрече с суженым Беляны. Правда, то и дело сбивался на байки для странников, но честно поправлял себя сам. А где забывал, с удовольствием подсказывал Демид. «Платону мы все по гроб обязаны», — рассказывал дед. «А вот этот вот», — он потрепал Демида по вихрам, — «по боли всех, он нам дома вернул. А как же случилось, что ты его бросил и остался?» — непонимающе спросила девушка у мальчика. «Молодой совсем был. Он уморительно пожал плечами. Беляна не смогла сдержаться и вежливо прыснула смехом. Мальчишка, говорящий, что был молодой всего месяц назад, вызывал умиление. «Мне тут все время говорили, какой я герой, село от змея спас. Но я и загордился». «Возгордился», — степенно поправил дед. «Ну да, загордился, говорю же. А они что, похвалили и забыли, а я дальше живи. Староста вот еще». Мальчишка перешел на шепот, хотя и сам видел, что старик, вот он, все слышит. «Хочет он меня себе в замену взять. Как там его?» «Преемник», — снова подсказал дед. «Ну да. А я не хочу. Мне путешествовать нравится. Я вот и коня себе купил. У цыган». «Да что твой конь? Дохлый, что сухая береза», — не выдержал старик. «Пока малый, он тебя еще держит. А собери вещички, он и ноги врозь. Вот чего тебе не учиться? Ведь обещал же». «Не абы кому, Платону и обещал». «Обещал», — возмущенно ответил Демид. «Потому и не бегу. Сижу тут с вами, портки протираю, да пальцы чернилами мажу». Он посмотрел на Беляну, как на решение всех своих проблем. «Она вот не абы кто. Чай невеста. Да к тому же конежна. Уж поди может обещание освободить». Он повернулся к девушке. Щеки мальчишки раскраснелись, глаза горели. «Вот скажи, можешь же?» «А и то правда», — неожиданно поддержал староста. «Не выйдет из мальчонки моя замена. Весь мир по миру пустит. Не лежит его душа к счету». Бравлин поднял глаза, посмотрел на разъярившегося мальчика и неожиданно спросил. «А на дружинного отрока тебя готовить?» «Да!» — Демид даже вскочил. «Я готов, батька!» «Ну, малой!» Бравлин погладил усы. «Готов ты будешь, когда старших слушать научишься. Вот скажи мне, Анфим, как сей в юнош? Не слух ли, али наоборот? Вежество понимают ли?» «Молодой!» — старик развел руками. «Шило, конечно, не утаишь, особливо, когда в заднице». Он хихикнул, снова потрепал Демида по волосам и продолжил. «Но честь всему ребятенку ведома. Чаю, что сбежит со дня на день, а нет, сидит, как бобка на цепи, только дергается». «Так я же обещал», — заныл мальчишка, — «жизнью клялся». «Ух ты, жизнью!» — покачал головой Бравлин. «И часто ты так своими жизнями разбрасываешься?» «Один раз», — Демид засопел и нахмурился, — «я ведь тогда в его власти был, и право тоже его было, а я вел себя как... плохо, в общем, грубил, ленился». «А Платон чего же?» — Бравлин смотрел с неподдельным интересом. Беляна же слушала во все уши. Она и не знала, что ее жених может воспитывать детей. Это придавало Платону еще большую ценность в ее глазах. «Ну, я сначала решил, что он мне зла хочет. Если бы не кабан, нагрубил бы и сбег. А сейчас уже понимаю, Платон тогда показал, как я выгляжу. Моими словами мне и ответил. И знаете...» Мальчишка наклонился к Бравлину. Беляна непроизвольно вытянула шею, чтобы лучше слышать. «Все он правильно сделал. Я с тех пор понял, что как ты аукнешь, так тебе и откликнется». «Малец честно, я тебе скажу», — подтвердил дед. «Ему бы еще усидчивости и внимательности, но чего нет, того в голову не положишь». Все замолчали, обдумывая сложившуюся ситуацию. Через минуту Демид рывком поднял голову и спросил конежну. «Беляна, а мы можем на двор выйти? Я спросить, что хочу». «А я только что отрока за вежество похвалил», — дед сокрушенно покачал головой. «А он вон как от общества таится». «Ничего, Анфим», — поддержал мальчишку Бравлин. «Пусть пошушукаются». Едва закрылась входная дверь, мальчишка едва не налетел на Беляну от возбуждения. «Я при Анфиме не хотел говорить», — скороговоркой начал он. «А то со всем селом его рассорю. Они, понимаешь, смеются. При деде-то ничего, староста все-таки, а когда один...» Он потер кулаком глаз и нос. «Одному мне хоть на улицу не ходи». «Вот он, — кричат, — драконобой. Такого не страшно и на таракана выпускать. Платон, мол, все сделал, а я только рядом стоял. А теперь, — говорят, — ходит гоголем и к девкам нашим пристает. А я что? Я и не приставал вовсе. А Дашка, она наоборот, когда слава была, сама липла, как смола сосновы, а теперь всем шепчет, что я гордец и невежа. Он выпалил все одним махом и просяще поглядел на девушку. Ты только деду не говори, а то ведь поссорится со всеми. Он хороший, правда, и любит меня, а узнают, что они смеются, будет ругаться и совсем разругается. Так как же ты его оставишь, если любит? Нельзя оставлять любимых. Вот я. Я знаю, перебил Демид и тут же извинился. Прости. Мне Платон рассказывал. И он тебя любит, и ты его любила. Только говорил, осерчал за что-то на него твой отец. Вот он и уехал. А я что? Я же не навсегда. Я приезжать буду. Только так интереснее, когда в дороге. Девушка хотела ответить, что никто ни на кого не осерчал, просто произошло нелепое совпадение. Но помолчала и сказала совсем другое. «Пойдем за стол». Развернулась и пошла в дом, не глядя на удивленное лицо Демида. За столом, даже не садясь, обвела всех глазами и предложила. «Пусть мальчик едет с нами, если вы все, конечно, не против». «Я не навсегда, дед!» — раздался всхлипывающий голос от двери. «Я приезжать буду, обещаю, и подарки тебе привозить». «Правда!» Конь мальчика выглядел не так плохо, как его охарактеризовал староста. Конечно, не сравнится с кукунами из стойла самого Коназа, но и не задохлик. Вещей набралось 3 больших мешка. Демид долго расхаживал вокруг них, потом взял один и повесил на седло. «Я же не навсегда, дед. Я же с тобой правда сроднился. Зачем мне все это?» Он обнял Анфима, и тот незаметно смахнул с глаза слезу. Погрузились быстро. Демид держался рядом с Беляной, старательно указывая на все местные достопримечательности. «А вон там и змей лежит!» Махнул он в сторону леса. Точнее, то, что от него осталось. Если до конца не растащили, конечно. «Покажешь?» Мальчишка придержал коня, дождался дружинников и снова указал на место боя со змеем. Бравлин на просьбу задумчиво кивнул, и кавалькада свернула с тропы. Впрочем, дорожка оказалась и здесь, пусть менее наезженная и отмеченная в основном лежащим повсюду мусором. «Это кто ж тут у вас такой неряха?» — удивленно спросил Бравлин. — Это не у нас, дядя Бравлин. Это любопытные. Ходят смотреть на остатки змея, а потом весь лес загажен. — Нехорошо, — солидно прокомментировал дружинник. Змей Беляну не впечатлил. Куча известняка с торчащим куском каменного позвоночника. А вот площадка рядом до самой воды вела выплавленная в земле гладкая полоса, а камни на другом берегу ручейка, он в ширину-то сажень всего, оказались оплавлены до такой степени, что местами потекли, как теплое масло, а кое-где потрескались. «Расскажи», — попросила она Демида. «Да что рассказывать-то?» — замялся тот. «Вот тут мы стояли за камнями. Змей огнищем пыхал, а мы там, значит, жарились. Потом Платон воды набрал, ну а я ее заморозил. А он возьми, да и кинь весь котелок прямо супостату в пасть. Ну, он и рванул». «Кто рванул?» — спросил Бравлин. «Куда рванул?» — это Беляна. Демид улыбнулся и пояснил более внятно. «Змей рванул. Вода у него во рту закипела, и давай в разные стороны рваться. Мне Платон потом объяснил все. Это как в чайнике. Когда в воде горячо, она в пар превращается и хочет сбежать. Ну и крышку приоткрывает, значит, чтобы улепетнуть. Но это в чайнике. А тут-то крышки нет, у змея, значит. Вот пар этот и пер куда мог. Да так, что башку зверюги расколошматил. Мы потом ее даже не нашли. Так, куски несерьезные». «Я ничего не поняла», — призналась Беляна. «Так кто змея убил? Неужто пар?» «Вот как свет бел», — уверил ее Демид. «Платон ему лед-то в глотку и зашвырни». А как почал змей пыхать, там все закипело, и пар башку ему в клочки порвал. «А ты?» — прогудел Бравлин. «А я?» Мальчишка горделиво раздул грудь, потом оглянулся, понял, что все свои, хвалиться не перед кем, и объяснил спокойнее. «Я воду заморозил. Платон тогда сказал, что без меня бы не справился, потому что вода, она вылилась бы, а лед весь по месту попал». «Значит, и ты герой?» — улыбаясь, спросила Беляна. «А куда бы я делся? Это ж змей, от него не убежишь. Мы с Глашей вообще ни живы, ни мертвы стояли. А где, кстати, Глаша? Будто невзначай спросила девушка. Так они же вместе и уехали. Ах, вместе. Надо же, маленькая, а хитрая. Беляна на секунду гневно прищурила глаза, но тут же обвела всех взглядом. А мы что время теряем? Поехали. Чем быстрее до Москвы доберемся, тем быстрее его и встретим. Ну, что встали? Двигай, ребят, дядька Бравлин.